Часть первая. Берешит. В начале. То, что называют сейчас историей цивилизации, по моему глубокому убеждению, является лишь очередным сборником мифов. Миф о создании, миф о явлении, миф об исходе — это классика. А сотни легенд и апокрифов, которые легли в основу кодекса, я не хочу спорить с историками. В конце концов, моя цель не в том, чтобы кому-то что-то доказать. Я реконструирую факты, а выводы все равно будут разными в зависимости от того, кто, когда и где будет эти факты интерпретировать. Искусство теории — это искусство интерпретации. Время от времени я буду прерывать повествование своими комментариями, если, по моему мнению, это будет необходимо для понимания текста. Можете не читать комментарии, если текст покажется вам самодостаточным, а можете не читать текст, ограничившись только комментариями. Я ведь не знаю, чего вы ждете от меня, истины или мифа. Многим кажется странным, что сюжеты пришествий и падений лжепророков известны гораздо лучше, чем события, в результате которых история народа действительно изменялась. По-моему, в этом выверте исторического знания нет ничего странного. Схема прихода лжемессии очевидна, она легко поддается анализу и также просто опровергается. А явление Мессии оказалось противоречивым по форме и трудно анализируемым по содержанию. В описаниях этого события так много апокрифов, что отделить правду от заблуждений невозможно, не имея в руках совершенно однозначного документа. Такой документ у меня есть. Физик-теоретик Илья Денисович Купревич репатриировался в Израиль из Москвы 28 сентября 1997 года. Среди новых репатриантов Купревич ровно ничем не выделялся. Настолько ничем, что когда пришла пора описывать первоисточники, упоминаний о его прибытии не нашли в памяти компьютера Министерства абсорбции. И явление исхода изначально связали с человеком, объявленным мессией, неким Элиягу Кремером, сыном Давида. Ошибку легко объяснить. Илья Кремер прибыл в Израиль из Киева на 7 лет раньше Купревича. Отец его был Давидом, а мать звали Руфью. И если верить метрике, предъявленной в израильском консульстве, был он евреем по всем галахическим законам. Купревич, тоже ИДК, в расчет не принимался. Отец Денис, а мать и вовсе русская, Марина Игоревна Столетова. Оба эти обстоятельства полностью исключали возможность исследовать линию Купревича. Между тем, именно Илья Купревич, которому в момент прибытия на землю обетованную исполнилось 38, и был человеком, изменившим мир. В Москве ИДК работал в институте с труднопроизносимым названием. Для истории название это никакой роли не играет. Женился он в 26 лет, сразу после защиты кандидатской диссертации, и единственному его сыну исполнилось 9 именно в тот день, когда ИДК решил уехать. Впрочем, к тому времени Купревич был уже 6 лет как холост, и осуждать его бывшую жену, которая однажды утром выставила за дверь все мужнины вещи с предложением катиться на все четыре стороны, бессмысленно и, более того, кощунственно. К тому же не все оказалось так просто, как будет ясно из дальнейшего. Полагаю, что если бы Людмила Купревич Друнина не прогнала бы своего мужа Илью, сейчас мы, возможно, не были бы гражданами Вселенной. Родители ИДК умерли рано. Родной брат жил в Алма-Ате и с Ильей отношений не поддерживал. Податься ИДК было некуда, и он перетащил свои вещи в общежитие института. Общежитие — это официальное название, на самом деле речь шла о 4-комнатной квартире, которую оплачивал институт и где жили командированные, приезжавшие в Москву для обмена опытом. и ДК занял самую маленькую комнату с протекавшим потолком, и начальство смотрело на это самоуправство сквозь пальцы, потому что с началом перехода к рыночной экономике число командировочных упало до неразличимой величины, и комнаты все равно пустовали. Купревич на жизнь никогда не жаловался, полагая, что так и должен жить человек, чье призвание – заниматься наукой. Впрочем, то, чему посвящал все свое свободное, а частью и служебное время ИДК, наукой не считалось ни в застойные, ни в перестроечные, ни даже в постперестроечные годы. Предметом увлечения ИДК была Библия. Точнее, Ветхий Завет. Если быть совершенно точным, оригинальный текст иудейской Торы, написанный много тысяч лет назад, а если верить иудейским мудрецам, то никогда не написанный, а дарованный евреям самим Создателем. Илья Давидович Кремер привез в Израиль не только жену, но и тестя с тещей. В отличие от ИДК, он не обладал ровно никакими талантами, кроме единственного – умения приспосабливаться. Но этим единственным талантом Илья Давидович владел в совершенстве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Илья Давидович, уверовавший в Бога в тот момент, когда в 1990 году решил репатриироваться на землю обетованную, слыл в своей ешиве к дате исхода одним из лучших учеников. Жена его Дина зарабатывала уборкой помещений, тесть и теща получали пособие по старости и снимали двухкомнатную квартиру неподалеку от дочери. А родившийся уже в Израиле сын Хаим ходил в детский сад и был не более дрочлив, чем остальные дети. Ешива Ор-Ле-Алам была построена на деньги американского еврея Моше Орнштейна, о чем сообщала надпись на фасаде. ИДК вошел в сумрачную глубину холла, где стоял странный запах умеренной затхлости. Впрочем, ИДК вовсе не был убежден в том, что запах ему не мерещится. Кабинет Рава Йосефа Дари оказался вполне эклектичным, как и ожидал ИДК. Святые книги уживались на стеллажах со справочниками по программированию, на столе дискеты лежали вперемешку с рукописями на иврите и английском, а у дальней от окна стены стоял компьютер. Раввин, крупный мужчина лет 40 с рыжеватой бородой, не позволявший разглядеть черты лица и по контрасту реденькими бровями, встретил ИДК на пороге и после короткого приветствия пригласил к небольшому столику, одиноко стоявшему в стороне от стеллажей и компьютера. «Садись здесь», — сказал Раввин, и ИДК почувствовал себя как личинка под микроскопом. Его рассматривали откровенно и немного снисходительно, и ему показалось, что кипа, которую он старательно приладил к макушке перед выходом из дома, вот-вот свалится на пол, будто взгляд раввина обладал психокинетическим действием. ИДК достал из принесенной папки основные тезисы, отпечатанные по-английски, и приготовился излагать. «Давно в стране?» — спросил раввин, когда служка, внешне очень похожая на своего начальника, прикатил сервировочный столик с чашками чая и вазочкой, наполненной печеньем. «Полтора года», — ответил ИДК, внутренне застонав, потому что все полтора года, не менее трех раз в день, отвечал на этот стандартный вопрос о стаже проживания. «А там, в стране исхода, ты тоже интересовался книгой?» «Конечно», — сказал ИДК, продумывая каждое следующее слово, прежде чем произнести его вслух. Он вовсе не был уверен в совершенстве своего иврита. «Идея, о которой я говорил тебе по телефону, пришла мне в голову, когда я прочитал Тору. Видимый, читаемый текст вторичен. Слова даны для сознания, чтобы текст не затерялся в веках, чтобы его пронесли в будущее без единой ошибки. А как можно было это сделать, если бы текст был всего лишь набором знаков, без смысла? С точки зрения теории информации, задача была решена идеально. Решена кем? Не знаю. И ДК посмотрел Равину в глаза. Мы говорим о результате эксперимента, и я никогда не ставил вопроса, кто этот эксперимент над человечеством поставил. Не то чтобы это было неважно, но для понимания сути казалось мне несущественным. «Ты ошибался», — сказал Равин. «Ты ошибался с самого начала. Не придя к нему, ты хотел препарировать его творение. Естественно, что ничего не получилось. И не могло получиться. Ты ученый, и я буду говорить на твоем языке. Как ты отнесешься к человеку, который принесет проект вечного двигателя? Он не знает основных законов природы, скажешь ты. Так и ты не знаешь даже сотой доли той мудрости, что заключена в книге. Мудрость — это бесконечно, как бесконечна сила Творца». Идека молчал, помешивая ложечкой остывший чай. Устал. «Ничего не докажешь. Собственно, он должен был это предвидеть. И не здесь, а там еще, в Москве. Но так хотелось верить, что единственное место на Земле, где его работа непременно получит признание, — это Израиль. Других мест не существовало даже теоретически». «Всевышний, — сказал ИДК, — дал человеку право выбора, в том числе и выбора интерпретации». Он отодвинул в сторону чашку и посмотрел Равину в глаза. «Я убежден, что прав, — сказал ИДК, — и я убежден, что если прав ты, то в книге должно быть об этом сказано. Ты находил в тексте слова «Толедано», «Саддам», «Война в заливе». Упоминание о событиях, не очень важных для истории. Таких событий миллионы, и все они есть в Торе. Тогда в ней должно быть упоминание о моем к тебе визите, потому что речь идет о судьбе человечества. Сказав эти слова, ИДК с холодом в душе подумал, что на этом и закончится разговор. Это были слова сумасшедшего. Вот уж выразился «судьба». Человечество вырвалось. «В книге действительно есть все», — тихо сказал Равин, будто читал текст по бумажке, подвешенной где-то в пространстве за спиной ИДК. «Чтобы тебе было понятнее, в книге природы тоже есть все, весь мир». И ученые сотни лет пытаются эту книгу читать, задавая природе вопросы, подчас нелепые, и получая взамен нелепые ответы, которые не в силах понять. Почему-то это не кажется вам странным. А Тора дарована нам Всевышним, и в ней просто не может не быть всего о роде человеческом. Каждому поколению открывается лишь тот слой, который оно способно воспринять. Самый первый слой — простое чтение текста. Так толковал Тору Моше. Потом пришли мудрецы и стали толковать не текст, но смысл. Наступило время более глубокого понимания. Тысячи лет мудрецы спорили и создали Талмуд. Продолжают спорить и сейчас, и это хорошо, потому что так не только познается книга, но оттачивается разум. В наше время пришло понимание еще одного слоя, от смысла вновь вернуться к тексту, по спирали. «Понимаю», — сказал ИДК, — «и не спорю с тем, что в Торе множество слоев, и что каждый открывается, когда приходит срок. Вот и этот слой, о котором говорю я, пришел и его срок. В Торе есть множество уровней текста, в которых вы сейчас разбираетесь с помощью компьютеров. В Торе есть множество уровней смысла, в которых тысячи лет разбирались мудрецы. Почему же не допустить, что в Торе есть еще множество иных уровней, не связанных ни с текстом, ни с доступным разуму смыслом? Как мы можем знать путь Создателя? Если это его книга, то она должна быть так же бесконечна, как Вселенная, которую он создал. Равин наклонился к ИДК через стол. «Ты сказал, если...» И в этом разница между нами. Для меня никаких «если» не существует и существовать не может. ИДК встал. «Ясно», — сказал он, — «суть не в том, что я сделал, а в том, что я не допущен делать что-то». Взгляд Равина неожиданно стал тяжелым. Покряхтев, молодой еще подумал ИДК, что у него радикулит. Равин с видимым усилием поднялся, обошел столик и встал рядом с ИДК. «Я надеюсь, что со временем ты поймешь, в чем ошибся», — сказал Равин. «Ты полагаешь, что Тора не цель, а средство». «Где угодно можно искать истину», — вздохнул ИДК. «Только не среди тех, кто полагает, что истина давно найдена». «Всего тебе доброго», — улыбнулся Равин. «Думаю, что именно тогда, выйдя из освещенного ярким полуденным солнцем кабинета Равина Йосефа Дари в полумрак коридора и не очень-то ориентируясь в последовательности поворотов, ИДК встретил Илью Давидовича Крэмера. Возможно, Илья Давидович проводил ИДК к выходу. Все это не доказано. Известно лишь, что именно в тот день вечером, сидя с домашними за вечерней трапезой, Илья Давидович произнес такие слова. «А знаете, что Мессия скоро придет, да? И знаете, кто это будет?» «Знаем», — сказала жена, которая читала почти все русскоязычные газеты, отдавая, впрочем, предпочтение новостям недели. «Новый Любавический Ребе, чтоб он был здоров». «Нет, дорогие мои, это буду я. И нечего так на меня смотреть». Идея казалась ИДК простой, как картошка в мундирах. После того, как Люда его прогнала, ИДК привык к этой незамысловатой еде, как привыкают к старому заношенному пиджаку, когда нет средств купить новый. К еде он привык, к одиночеству нет. Приходя с работы, он включал телевизор и жил под аккомпанемент новостей РТВ, мексиканских телесериалов, капитал-шоу «Поле чудес» и соревнований «Что, где, когда». Отужинав традиционной картошкой и сложив в мусорное ведро мундиры, демилитаризация, думал он, дело нехитрое, когда речь о картошке, а не о генералах. ИДК долго перелистывал записную книжку, соображая, кому позвонить и напроситься в гости. Зазывать к себе не хотелось, за пустым столом не посидишь, а готовить что-то, пусть даже бутерброды, было выше его сил. ИДК тосковал и не мог понять, по жене или по сыну. Люда и Андрюша слились для него в единое существо, каким и были в действительности. ИДК они воспринимали пришельцем из внешнего мира, добрым, любящим, нужным, но иным. Сначала отчужденность была едва заметна, оставаясь на уровне подсознания, но потом, особенно после того, как в двухлетнем возрасте Андрей заболел тяжелой формой дифтерита и лежал в больнице, а Люда спала в коридоре, в то время как ИДК пропадал на работе. А что он мог сделать, если именно тогда ему разрешили поработать с большим институтским компьютером? Именно тогда инстинктивная отчужденность превратилась в демонстрацию отстраненности. «Вон ты какой! Работа для тебя важнее? Да и что это за работа, за которую почти ничего не платят?» А когда ИДК обнаружил в собственных книжных закромах, оставшихся неразобранными после смерти отца и долгое время лежавших в коробках на антресоле, двуязычный текст Ветхого Завета и увлекся чтением, Люда и вовсе решила, что сына нужно оградить, если не от отца, то хотя бы от религиозного дурмана. Почему-то ИДК был уверен, что именно мысли о Люде, тягостные и постоянные, как осенний ветер, привели его к идее кода. Читая Тору, он улыбался про себя ее мудрой наивности, не зная еще, сколько передумано и написано мудрецами всех времен о каждом слове этой книги. Зная Талмуд, он не пришел бы к идее кода, просто не решился бы. Первым человеком, с кем Идека поделился своими библейскими фантазиями, была, естественно, Люда. Идека приходил к ним по субботам, играл с сыном и рассказывал бывшей жене, привычка, о своих новостях. «Люся!» — кричал он из комнаты в кухню. «Я сделал открытие!» «Ага», — бормотала Людмила. «Открытие он сделал. Дверь открыл на балкон в зимнюю стужу, а заколотить соседа звали». «Ты знаешь, что такое Ветхий Завет?» Люда молчала. «Это генетический код человечества, записанный на бумаге». Людмила была биологом, и такой глупости она вытерпеть не могла. Она выглянула из кухни, чтобы оценить на глаз степень придурковатости мужика, с которым спала почти 5 лет. «Послушай, Илья», — сказала она с чувством превосходства, — «ты бы занимался физикой, что ли? О чем ты говоришь? Генетический код написан с помощью 4 символов в виде двойной спирали. А это совершенно верно», — торжествовал Илья. «Код обычного человека записан именно так. А человека будущего? Его генетический код записан на бумаге словами. И когда придет время, будет прочитан, осознан, понят, как инструкция. И тогда в организме произойдут изменения, которые...» «Подумай только», — с отвращением сказала Людмила, вытерев руки о передник и отобрав у Андрея игрушку, которую тот безуспешно пытался сломать. «И кто этот роман для нас составил? Он самый, который Бог?» «Люда, послушай меня, я тебе все расскажу». «В следующий раз», — сказала Людмила и удалилась на кухню, тем самым направив историю по ее альтернативному пути. В конце концов, в биологии и кодонах она понимала действительно куда больше своего бывшего супруга и в прямом споре могла вогнать его в трясину сомнений, откуда он, пожалуй, и не выбрался бы. Идея в то время была свежей, и убить ее не составляло для специалиста особого труда. А несколько месяцев спустя, когда Идека все досконально продумал и просчитал на компьютере кое-какие варианты, его уже никакой биолог не смог бы переубедить. Кстати, и не пытались. До некоторого переломного момента истории Идека, я имею в виду не научный поиск, а историю пробивания идеи, была, надо полагать, такой же, как сотни и тысячи аналогичных историй. Народных гениев у нас и сейчас хватает, и путь у них один. Наверняка, если бы на Земле Израиль-1 по современной терминологии сохранились полные редакционные архивы российских физических журналов, в них можно было бы найти оригиналы статей Идека, озаглавленных, скажем, «Компьютерно-логическое исследование закодированного смысла в Ветхом Завете». Можно себе представить, какими были отзывы рецензентов. Полагаю, следуя за многими исследователями, что репатриация Идека в Израиле в 1997 году была вызвана вовсе не шатким экономическим положением. В таком положении вот уже несколько лет находились все россияне. Или проявлениями антисемитизма, на которые Идека вряд ли обращал внимание. Единственная разумная причина – Идека закончил работу. Следующий шаг исследований заключался в практической реализации, и Идека полагал, что только в Израиле, где Тора действительно почитается книгой книг, его могут понять и принять. Тем более, что он читал или хотя бы знал понаслышке о компьютерных исследованиях текста Торы в израильских институтах. Израиль конца XX века был страной, конечно, уникальной. Вавилонское смешение культур и языков, даже при наличии цементирующей идеологии сионизма и цементирующего средства общения иврита, не могло не привести к противопоставлению новоприбывших старожилам, восточных евреев западным, и все это в биологическом смысле было проявлением вечной болезни, ксенофобии, принявшей, хотя и скрытую, но не менее опасную форму. Легко, впрочем, судить, глядя из далекого будущего.